он заботится о них. Без собак было как-то непривычно тихо. Изабель решила, что при первой же возможности снова разведет собак. Изабель очень хотелось излить на Лайонелла весь свой гнев, но она думала, что он не осмелится приехать в Амбри. И хорошо бы никогда больше не видеть его коварной, отвратительной физиономии. Сентябрь тоже выдался дождливый. В редкие солнечные дни Изабель объезжала поместье, наслаждаясь последним теплом. Кончилось лето, и наступила осень. В лугах среди травы было полно грибов. Кусты жимолости с блестевшими на них капельками росы образовывали густую изгородь, за которой шумные стайки черных дроздов склевывали остатки смородины. В зеленых кронах деревьев уже появились золотые пряди, а в полях краснели листья дикого щавеля. Скоро наступит день святого Михаила, и Изабель будет вершить правосудие, выслушивать жалобы своих крестьян и разрешать их споры. А Моффат, ее управляющий, будет сидеть за своим столом и собирать оброк. Она так надеялась, что в этот раз Морган будет рядом и поможет решать спорные вопросы. Может, на Рождество он займет свое законное место рядом с ней. Изабель не рассчитывала наполнить до краев амбары и сундуки на этот день святого Михаила, ведь лето было сырым и холодным. Ночью дождь лил, как из ведра, и вода шумно стекала вниз по каменной стене. Сильный ветер врывался в закрытые ставни. Было слышно, как в парке ломались ветви деревьев. Изабель, устав после тяжелого дня, завернулась в одеяло на мягкой пуховой постели и уснула, мечтая о Моргане. Яркая молния рассекла небо. Изабель вскочила, проснувшись от сильного удара грома. Потом еще что-то громыхнуло. И тут Изабель услышала гневный мужской голос. «Наставили здесь черт знает чего! А ну-ка вставай, маленькая дрянь!» Кровь застыла у нее в жилах. Это был Лайонелл. Он стоял в дверях. Вода с его плаща и сапог стекала на пол. Мокрые перья его бархатного берета обвисли и прилипли к щекам. «Как ты посмел войти в мою спальню?» — закричала Изабель, от волнения едва держась на ногах. Лайонелл злобно смотрел на нее. Шагнув вперед, он с грохотом захлопнул за собой дверь. Изабель слышала голоса и шаги в коридоре, но никто из слуг не осмелился войти в комнату. «Этот дом принадлежит мне, и ты принадлежишь мне!» — заорал Лайонелл. Сорвав с плеч мокрый плащ, он бросил его на стоявший рядом стул. «Нет, это мое поместье, и я сама себе хозяйка!» — сердито возразила Изабель, стараясь унять охватившую ее дрожь. Она торопливо накинула шаль поверх ночной рубашки. Ей не хотелось оказаться полуодетой перед Лайонеллом. Голодные, сладострастные взгляды, которые он часто бросал на ее тело, заставляли Изабель быть крайне осторожной рядом со своим сводным братом. «Что ты хочешь сказать? Я твой опекун, поэтому и Амбри принадлежит мне», — проворчал он, подходя к еле теплившемуся огню. Он схватил лежавшие рядом поленья и бросил их.